17 сентября в Венесуэле на острове Маргарита начал свою работу 17-й саммит неприсоединившихся государств под девизом «Мир за развитие, суверенитет и солидарность». В его работе приняли участие главы государств и правительств и высокопоставленные представители 120 стран-участниц движения неприсоединения и представители многих международных организаций. В работе саммита приняла участие делегация Корейской Народно-Демократической Республики во главе с председателем Президиума Верховного Народного Собрания Ким Юнг Намом. На саммите с речью выступил Ким Юнг Нам. Он сказал: «Из-за агрессии и войны империалистов и доминационистов, их вмешательства в чужие внутренние дела, в наши дни движение неприсоединения по-прежнему сталкивается с серьезными вызовами». Корейская Народно-Демократическая Республика создала самозащитные вооруженные силы во главе с силами ядерного сдерживания, сорвала постоянные военные приготовления Соединенных Штатов Америки и тем самым надежно защищает достоинство и суверенитет нации, мир и безопасность на Корейском полуострове и Земле. Неприсоединившиеся государства должны высоко нести знамя антиимпериалистической борьбы за самостоятельность и бороться за осуществление дела самостоятельности всех стран мира, что является общим чаянием и стремлением человечества. Они еще должны играть свою роль, заняв свое место как мощные миролюбивые силы, выступающие против войны и за мир. Страны неприсоединения должны прилагать усилия к достижению подлинной международной справедливости, придерживаться принципа уважения, сплоченности и сотрудничества, независимо от различий во взглядах, и укреплять организованность и способность действий движения неприсоединения в Организации Объединенных Наций и на всех международных аренах. Как в прошлом, так и впредь правительство Корейской Народно-Демократической Республики в полную поддержку заветов и заслуг великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира будет предан идеалу движения неприсоединения, суть которого в построении мирного и процветающего мира, и с честью выполнить свою ответственность и роль страны-участницы движения неприсоединения в борьбе за самостоятельность всех народов, за дальнейшее укрепление и развитие. Развитие движения неприсоединения, подчеркнул Ким Юнг Нам в своей речи.